Я не хочу поучать тебя, но ни к чему хорошему такая ошибка привести не может. Я смотрю на тебя и думаю, вот так выглядит загнанный зверь, которого со всех сторон обложили охотники. Что за человек твоя любовница? Слегка мегушена, чокнутая, но невероятно интересная. У нее нет детей? Нет. Она достаточно молода, чтобы иметь ребенка? Да, но она не хочет иметь детей. Ты лжешь, Герман. Если женщина любит мужчину, она хочет иметь от него ребенка. Она хочет также быть его женой и не хочет, чтобы он бегал к другим женщинам. Почему она не живет со своим мужем? Он обманщик, паразит, пария. Он незаконно присвоил себе степень доктора наук и берет деньги у пожилых женщин. Прости меня, но что она получила взамен? Человека, у которого две жены и который пишет проповеди для какого-то обманщика раби? Ты рассказал своей любовнице обо мне? Нет еще. Но она прочла объявление в газете и что-то заподозрила. Она может позвонить сюда в любое время. Или она уже звонила? Никто мне не звонил. Что мне сказать, если она позвонит? Что я твоя сестра? Как Сара сказала Абимелаху. Я сказал ей, что объявился мой кузен, которого зовут Фейвл Лемберген. Тогда скажу ей, что я Фейвл Лембергер. Тамара расхохоталась. Она вся преобразилась. Ее глаза вспыхнули весельем, какого Герман никогда не видел раньше или, возможно, просто забыл. На левой щеке появилась ямочка. На мгновение она показалась по-девичьи озорной. Герман поднялся со стула, и она тоже встала. Ты уже уходишь? Тамара, это не наша вина, что мир разлетелся на куски. На что мне надеяться? Быть пятым колесом в твоей сломанной телеге? Давай не будем портить прошлое. Мы делили жизнь много лет. И, несмотря на твое легкомысленное поведение, это все же были мои самые счастливые годы. Они продолжали разговаривать, стоя в прихожей у двери. Тамара слышала, что вдова сына раввина старого Живкова жива и хочет вновь выйти замуж. Но как религиозной женщине ей необходимо, чтобы ее освободили от леверата, религиозное еврейское правило, согласно которому неженатый брат покойного мужа имеет преимущественное право жениться на его вдове. Поскольку где-то в Америке жил его брат, который к тому же был атеистом. По крайней мере, у меня-то преимущество, что я не знаюсь с этими святошами, сказала Тамара. Быть может, в этом и состоит Божий промысел в моих злосчастных обстоятельствах. Неожиданно она приблизилась к Герману и поцеловала его в губы. Это произошло так быстро, что он даже не успел ответить ей тем же. Он попытался удержать ее, но Тамара отстранилась, показывая, что хочет, чтобы он ушел. Четвертое. Пятница в Бруклине не очень отличалась от пятницы в Живкове. Хотя Едвига не была обращена в иудаизм, она старалась соблюдать традиции и припоминала еврейские ритуалы тех лет, когда она работала у родителей Германа. Едвига покупала халу и пекла маленькие субботние кексы. Здесь, в Америке, у нее не было подходящей печи, чтобы правильно сделать чолнт. Но соседка научила ее накрывать газовые горелки асбестовыми пластинами так, чтобы пища не подгорала и оставалась горячей в субботу. На Мермайт-авеню Едвига покупала свечи и вино, необходимые для благословения. У нее были два бронзовых подсвечника, и хотя она не знала, как произнести молитву, но могла прикрыть глаза пальцами в момент зажигания субботних свечей и что-то пробормотать, как это делала мать Германа. Однако еврей Герман игнорировал Шаббес. Шаббес – суббота, священный день у евреев. Суббота начинается в пятницу с заходом солнца и заканчивается заходом солнца на следующий день. Он включал и выключал свет, несмотря на то, что это было запрещено. После субботнего ужина, состоявшего из рыбы, риса и бобов, цыпленка и цимиса, цимис – блюдо из тушеных овощей с черносливом и изюмом. Он садился писать, хотя и этого не полагалось делать. Когда Едвига спросила его, почему он нарушает Господни заповеди, он ответил: «Бога нет, ты слышишь? И даже если бы он был, я не признавал бы его». Несмотря на заработанные им деньги, Герман в эту пятницу казался более обеспокоенным, чем обычно. Несколько раз он спрашивал Едвигу, не звонил ли ему кто-нибудь по телефону. Между рыбой и супом он достал из нагрудного кармана перо и записную книжку и время от времени что-то помечал в ней. Иногда в пятницу вечером, когда Герман бывал в настроении, он пел ей застольные песни своего отца, такие как «Шалом Алейхем» и «Достойная женщина». Песни, которые он перевел для Едвиги на польский. В первой воспевались ангелы, провожающие евреев из синагоги в субботний дом. Вторая была в честь добродетельной жены, более редкостной, чем жемчужина. Однажды он перевел ей стихотворение про сад, где цветут яблони, про любящего жениха и невесту, украшенную драгоценностями. Там описывались такие ласки, которых, по представлению Едвиги, не должно было быть в святом псалме. Герман объяснил, что стихотворение было написано каббалистом, известным как Святой Лев, работником которого был, согласно мифу, сам пророк Илья. Свадьба, описанная в стихотворении, происходила в небесных чертогах. Когда Герман пел эти святые песни, у Едвиги пылали щеки и загорались глаза, переполняясь субботним весельем. Но в этот вечер он был молчалив и раздражителен. Едвига подозревала, что в своих поездках он иногда проводит время с другими женщинами. Кроме всего прочего, он мог захотеть женщину, которая умеет читать эти крошечные буковки. Разве мужчина способен понять, что для него самое лучшее? Как просто обмануть мужчину при помощи слова, улыбки, жеста? В течение недели Едвига закрывала клетку с попугаями с наступлением вечера. Но в канун субботы она позволяла им дольше оставаться на свободе. Войтус, самец, пел вместе с Германом. Птица как бы впадала в транс, свистела, выводила трели и летала вокруг. Сегодня вечером Герман не пел, и Войтус взгромоздился на крышу клетки и чистил перышки. «Что-нибудь случилось?» — спросила Едвига. «Ничего, ничего», — сказал Герман. Едвига вышла из комнаты, чтобы постелить постель. Герман выглянул в окно. Обычно Маша звонила ему в пятницу вечером. Она никогда не пользовалась домашним телефоном в субботу. По субботам, наряду с другими запретами, нельзя пользоваться телефоном, чтобы не задеть религиозные чувства своей матери. Поэтому она выходила за сигаретами и звонила из соседней лавки. Но сегодня вечером телефон молчал. С тех пор, как Маша прочла объявление, он ожидал, что скандал разразится в любую минуту. Ложь, которую он состряпал, была слишком явной. Конечно, Маша скоро узнает, что он не пошутил, сказав о возвращении Тамары. Несколько раз ревнимым тоном, иронически усмехаясь, она повторяла имя его несуществующего кузена Фейвла Лембергера. Она, вероятно, откладывала удар, возможно, для того, чтобы не испортить неделю их совместного отпуска, который должен был начаться в понедельник. Насколько спокоен был Герман в отношении Едвиги, настолько же он не был уверен в Маше. Она никогда не могла смириться с тем, что он жил с другой женщиной. Она насмехалась над ним, говоря, что вернется к Леону Торчинеру. Герман знал, что мужчины не обходили ее вниманием. Он часто замечал, как в кафетерии они стараются вызвать ее на разговор, спрашивают ее адрес и номер телефона, оставляют свои визитные карточки. Служащие кафетерия, от владельца до пуэрториканца, мойщика посуды, жадно заглядывались на нее. Даже женщины восхищались ее грациозной фигурой, высокой шеей, стройными ногами, белизной ее кожи. Разве ему под силу удержать ее? Сколько еще это может продолжиться? Тысячи раз он думал об этом, пытаясь подготовиться к тому дню, когда Маша порвет с ним. Он стоял, глядя на тускло освещенную улицу, на неподвижные листья деревьев, на небо, которое освещалось огнями парка Кони-Айленд, на пожилых мужчин и женщин, что сидели у подъезда и вели долгие, бесконечные разговоры людей, которым не на что больше надеяться. Едвига положила руку ему на плечо. Кровать готова, постель свежая.